следует обратить особое внимание на то, сколько выдумок у темных и как изощряются они во всевозможных способах и видах вредительства. Но не будем тужить, ибо и эту энергию обратим на свою мельницу. Будем иметь постоянно в виду, что силу любого противодействия можно обратить на пользу. Темные беснуются от присутствия света и не успокоятся до тех пор, пока или свет не потушат, или не будут сокрушены.